ситуация. На урок кулинарии пришли девочки и не принесли с собой фартук и косынку. Это противоречит правилам гигиены. Какой должна быть реакция учителя? Решение. Учительница объяснила девочкам, что приносить специальную одежду в их же интересах, потому что без фартука испачкается одежда. Без косынки есть вероятность попадания волос в еду, а на волосах остается неприятный запах. Девочки это учли и на следующий урок пришли подготовленными.